Глава 22. Июнь 1989 года. Мы шли через лес. Коротышка впереди, с фонарем, освещал узкую тропинку, ведущую сквозь кусты и подлесок. Второй мужчина шел сзади, с мешком на голове, что я теперь воспринимал практически как норму. Замыкающий тоже был с фонариком и направлял его на нас, на случай, если вздумаем бежать. Мы с Андреа держались за руки, скользкие от пота. Марш длился минут 20 после того, как мы оставили громоздкий кадиллак и мертвеца рядом с ним. Я убил человека и пока что не чувствовал раскаяния. Я ощущал себя грязным внутри, чувствовал тошноту и отвращение, но только не раскаяние. Эти люди заставили меня пройти через ад, и они заслужили подобную смерть, даже худшую. И если похитители думают, что мы с Андреа смиримся и пойдем на убой, как послушные овцы, то они заблуждаются. Конечно, я уже не ощущал прежнего поразительного бесстрашия, честно говоря, дрожал, как осиновый лист. Однако меня достали их кривляния. Похоже, мы дошли до критической точки, после которой терять нечего, и остаются два варианта — умолять о милосердии или погибнуть в схватке. В душе я надеялся, что если дело дойдет до того, то я выберу второй вариант. «Куда вы нас ведете?» — спросила Андреа. До того несколько минут все молчали, и ее голос едва не уничтожил остатки храбрости, у меня душа ушла в пятки. Коротышка остановился. Мы тоже. В противном случае просто налетели бы на него. Не обернувшись, он произнес с раздражением. «Я уже сказал, куда мы идем. В дом безгласия». «И что это за дом безгласия, черт возьми?» Я чуть не зааплодировал столь открытому неповиновению. На сей раз коротышка обернулся. Фонарик подсвечивал его лицо снизу. Не дать не взять, упырь. Когда он заговорил, лицо исказили тени, усиливая сходство. «Что я сказал, то и есть. Я вам не поэт, чтобы объяснять». Он развернулся и продолжил путь. Замыкающий процессию страшило подтолкнул нас сзади фонариком, и мы тоже сдвинулись с места, стараясь поддерживать темп. Спустя несколько минут деревья расступились, и мы вышли на небольшую, футов 30 в диаметре, поляну, где не только деревья, но и кусты, подлесок, вьющаяся трава, вообще все было вырублено начисто. Коротышка и Страшила обшарили фонариками периметр. То ли искали что-то, то ли пытались нас впечатлить дислокацией. Со мной трюк не удался. Только одно разбавляло пустоту поляны. Из земли торчало нечто вроде колонны или, скорее, дымовой трубы высотой футов 20 из скрепленных известью камней. Цилиндрическая постройка была примерно такого же диаметра, что и стволы исполинских пеканов в нашем дворе. Она несколько сужалась к вершине, заканчиваясь чистоколом зубчатых камней по периметру, и напомнила мне разбитую пивную бутылку, которую во время драки некий скандалист треснул о барную стойку, чтобы застращать пьяного соперника. Поросшая мхом и плесенью, и оттого грязно-зеленая, с примесью серого, колонна выглядела древней. «Здесь все сохранилось нетронутым со времен войны за независимость, дети», — произнес коротышка исступленно, словно какой-нибудь фанатичный экскурсовод в музее. «Дом безгласия прямо внизу. Идемте же». Он зашагал вперед. В луче фонаря узкие тени деревьев заметались по сторонам, шатаясь, как пьяные. Мы обошли вокруг колонны и обнаружили у самой земли квадратный вход высотой не больше 3 футов с деревянной дверью, обитой железом. Все это смахивало на башню какого-то замка. Может, наверху затащена Рапунцель? Вот только ее косы почему-то не видать. Коротышка достал старинный ключ, вставил его в замочную скважину и повернул. Раздался щелчок, и дверь чуть приоткрылась. Звуки напомнили мне о багажнике Кадиллака, и ситуация, и без того не предвещавшая ничего хорошего, превратилась в еще более зловещую. Коротышка опустился на корточки и надавил ладонями на доски. Заскрипели петли, дверь открылась полностью. Внутри зияла кромешная тьма. «За мной!» — приказал он, и, опираясь на руки, прополз через лаз. Я покосился на Андреа. Она уставилась в квадратный провал, где только что исчезли ноги коротышки. Страшило ткнул в меня кончиком пальца. «Полезайте!» Он говорил тем же шелестящим голосом, который я слышал во время стычки у заливной ямы. «Попробуй разбери этих психов, кто из них кто?» Андреа, опередив меня, встала на четвереньки и протиснулась внутрь. Я последовал за ней. Когда подруга пересекла порог, впереди показался слабый свет. Я попал в тесное цилиндрическое помещение, отделанное, как и стены снаружи. Грубо отесанные каменные блоки, выложенные в хаотичном порядке и скрепленные известковым раствором. Изнутри труба также сужалась кверху. На ржавых гвоздях, подобно рождественской гирлянде, висели несколько ламп дневного света. Провода зигзагами велись по внутренней поверхности каменного цилиндра. Неестественное освещение раздражало глаза. От небольшой площадки у двери уходила вниз металлическая винтовая лестница. Коротышка уже спустился на пару ступенек, и сейчас его глаза были примерно на уровне моих. Я все еще опирался на колени. Андреа стояла ступенькой выше. Я присоединился к ней, радуясь, что снова могу подняться в полный рост. Пахло сырой гнилью, воздух был на удивление прохладным. Над головами гудели лампы. Неприятный звук, впрочем, как и все остальное здесь. Страшило вошел последним и прикрыл за собой дверь. Я чувствовал себя так, будто меня заперли в склепе и завалили вход. Оставалось лишь надеяться, что это не так. Громко топая, коротышка начал спускаться. Мы последовали за ним. Ступени лязгали, вся металлическая конструкция вздрагивала и громыхала. Эхо многократно повторяло стоны и завывания. Звуки отражались от каменных стен, поднимаясь вверх по трубе и снова возвращаясь к нам. От беспрестанной зловещей какофонии мне стало дурно. Да еще и ступеньки пошатывались, вызывая головокружение. Казалось, с каждым шагом вниз зловоние усиливается. Плесень, разложение, сырость. Мы спустились на 20 ступенек, на 40. Я не представлял, с какой целью много лет назад построили это сооружение. Однако, возможно, источник запахов меня пугал. Лампы дневного света наверху почти не добивали до нас. Воздух потемнел, но вскоре красноватое свечение разгорелось внизу. «Магма», — пришло мне на ум. «Реки вулканической лавы, как в Роковой горе из Властелина колец». Тем не менее, температура воздуха резко падала, а не наоборот. Мы достигли нижнего уровня. Я услышал, как изменился звук шагов коротышки. Он преодолел металлические ступени и затопал по пыльному каменному полу. Мы с Андреа закончили спуск и вступили за ним в длинный узкий тоннель со стенами из таких же каменных блоков, что и колонны. С потолка свисали красные лампочки, единственный источник света, словно кто-то распылил в воздухе кровь. В конце коридора обнаружилась еще одна деревянная дверь, обитая железом. Я держал руку Андреа, уже потеряв счет времени. Коротышка направился к двери. Мы следом, страшило с оружием за нами по пятам. Животный страх, все более глубокий и более отвратительный, давил на нервы и пробирал до костей. Я вдруг понял, что за дверью меня ожидает смерть, и, не зная, как с этим справиться, впал в панику. Андреа крепче стиснула мою руку, поднесла к своим губам и поцеловала тыльную сторону. «Все будет хорошо. Слова подруги резко вернули мне здравомыслие, хотя бы на миг. Мы стояли перед зловещей дверью. Растрескавшаяся древесина и ржавая железная обшивка казались древними, как Англия. «Это и есть дом безгласия!» — хриплым шепотом с демоническими нотками произнес коротышка. «Когда мы войдем, отнеситесь к нему с почтением. Ясно?» Я чувствовал себя совершенно беспомощным. Наверное, следует бороться, броситься в атаку на этих двух монстров, пока не обнаружилось, что по ту сторону двери их ждет подкрепление. Однако у меня не осталось сил, чтобы действовать. И я просто кивнул. «Вы нас убьете?» — спросила Андреа, не теряя чувства собственного достоинства. «И вы реально думаете, вам это сойдет с рук?» «Нет», — ответил коротышка, как будто не только признавал множество совершенных ранее убийств, но и утверждал, что они того стоили. «Так вы обещаете проявить почтение?» Андреа кипела от ярости, однако и она ощутила, что время для битвы еще не подошло. И она кивнула, кротко как могла. «Хорошо». Коротышка отпер замок и распахнул дверь. Навстречу ударил тошнотворный смрад, словно комната на тысячу лет задержала дыхание, а теперь выдохнула. Я поперхнулся, зажал нос ладонью и принялся кашлять. Коротышка пошарил за косяком двери и щелкнул выключателем. В глубине загудели и вспыхнули лампы дневного света. Коротышка остановился на пороге, оглянулся на нас и вошел внутрь. Мы оказались в квадратном помещении, футов 20 шириной, с низким потолком и деревянными стеллажами вдоль всех стен. Большинство стеллажей пустовали. Только одна стена была впритык уставлена рядами банок с винтовыми крышками. В каждой банке, в жидкости янтарного цвета, плавал длинный бледно-розовый обрубок. К стеклу были приклеены пожелтевшие от времени бумажные ярлыки, надписанные корявым почерком. Мне доводилось испытывать в жизни кромешный мрак, безысходность и прочие вещи, которые не оставят меня в покое и будут преследовать до последнего вдоха. Однако первым в списке, с большим отрывом от прочих, будет то, что я ощутил в этой комнате. В момент, когда смотрел на заставленные пыльными банками стеллажи. Коротышка медленно простер руку в направлении банок, словно показывал новенький, с иголочки автомобиль, победителю какого-нибудь шоу. «Вот они!» — благоговейно произнес он. «Языки наших предков».